но не для такой личности, как Жора Потлака. Леваки — люди, у которых много левов, денег. Мир полон леваков, и надо только научиться их распознавать. А распознаешь — станет ясно, как на них нажать, чтобы набить свой бумажник. И еще одно мне предстоит, для чего помощники совсем не нужны. Жора Потлака ни у кого не остается в долгу. Если я кому-нибудь хочу возвратить долг, то придерживаюсь принципа «два глаза за глаз, челюсть за зуб». Таковы правила игры. Обожаю возвращать долги. И с лихвой. Пока не возвращу, мне не спится. А это вредно для моего здоровья. Первый, кому я возвращу долг, старший лейтенант Хантов. Сейчас его уже наверняка произвели в майоры. 3 года назад он мог бы закрыть глаза на некоторые вещи. А этот наглый тип перестарался. Сделал из меня большого преступника, и судьи увеличили мои годочки за решеткой. И пускай не 3, а 13 лет пройдет, я ему не забуду. Есть люди, которые заслуживают, чтобы им всего лишь врезали по морде. Этот относится к другим. Такому надо нанести удар покрепче. Полежит 1/2 года в гипсовом корыте. Может, зарубит себе на носу. И Тоди я не прощу. Пока я сидел, он меня раз в 1/2 года навещал. Видно, хотел порвать со мной. Не будет этого. Нет такого правила в игре бросать дружка, которому должен, посреди дороги. 3 года назад я умолчал о делишках, которые мы обделывали вместе, он вышел сухим из воды. Не арестовали, ни на суд не вызывали. Тоди и забыл об этом, такая короткая память. Нет, пожалуй, с него-то я и начну. Остался я без пушки 3 года назад. При обыске изъяли даже складной перочинный ножичек, который годился только, чтобы помидоры резать. А ножа при мне не было, и он сохранился. Сейчас он мне как нельзя кстати. Однако для схватки с таким типом, как Тоди, нужен не только нож в кармане. Надо иметь крепкие нервы, а мои иногда подводят, слишком я быстро закипаю, что правда, то правда. Валерьянку надо пить, врачи рекомендуют. Да я и сам убедился, что надо. Помогает. Голова хорошо работает. И сердце не слишком сильно стучит. В эти утренние часы Тоди, конечно, дома. Может, с какой-нибудь мадам. Впрочем, это не важно. Новый жилой дом... Новая квартира, новая табличка на двери, Тодор Михнев, всего-навсего. Что ж, профессия его, специалист по различным махинациям, обычно не значится ни на табличках, ни на визитных карточках. Тишина за дверью не означает, что в квартире никого нет. Это первое правило, которое должны помнить новички по чистке квартир. Нажимаю звонок, прикладываю ухо. Слышно шлепанье тапочек. Тоди марширует, как офицер, распахивает дверь, не посмотрев предварительно в глазок. Ишь ты, кто бы ни звонил, его не волнует. Он в пижаме, но не похоже, что я вытащил его из постели. Подношу 2 пальца к виску. Привычка. Перенял ее несколько лет назад, посмотрев какой-то французский фильм.